Всегда война, часть 10, глава 1, мир 1942 года, Москва. Ну что, каникулы закончились, чуть ли не крикнул вслух, когда после возвращения из мира 1914 года более подробно знакомился с оперативной обстановкой в мире 1942 года. Ну а дальше последовала длинная череда непечатных и нецензурных фраз. Да уж, немного увлеклись мы показательным битьем морд во время Первой мировой войны, да и получалось там все намного проще, чем в мире Великой Отечественной войны. Сказывался и общий технический уровень, и информированность противников о наших реальных возможностях. Ну, скажем так, в мире 1942 года ситуация приближалась к одной из важнейших точек, переходу глобальных разборок за наследие потомков в горячую фазу и, конечно, в попытке не дать Советскому Союзу воспользоваться всевозрастающим военно-техническим превосходством, которое страна Советов все быстрее и быстрее наращивала благодаря переносу производств из будущего и внедрению новых технологий. Сталин был, конечно, в курсе наших приключений в мире 1914 года, да мы сильно это не скрывали и даже по моему распоряжению передавали ему раз в два дня аналитику и отчеты по всему происходящему, руководствуясь обычным принципом: говори много правды, но не всю. Ой, как не нравилось ему до зубного скрежета, да и Берия сопел, но приходящие через портал эшелоны с продуктами, с нефтью и кучей других товаров, которые мы фактически скупали за бесценок, учитывая и общую разницу в цене золота и, особенно то, что в нашем мире золото теперь особо-то и не ценилось, то СССР получил такой вот неслабый субвременный копеечный ленд-лиз, за который потом не придется расплачиваться десятилетиями. Но самое интересное, кто помогал? Царская Россия. От одной мысли о дикости всего происходящего у них там, в ХКО кипели мозги, но реальная польза от нашей авантюры уже была налицо. А когда отправленная с маяком группа в том мире достигнет Южной Америки и займется и там внедрением и созданием закупочных контор, то весь проект мира 1914 года окупит себя на 1000%, причем несколько раз. А Южная Америка ой как богата, просто там все только начинается. Ну а мы под шумок, пользуясь местной коррупцией, скупим и месторождения, о которых никто пока не знает, и построим несколько заводиков двойного назначения. Вот с таким настроением я опять ехал в своем «Тигре» по заснеженным улицам Москвы 1942 года. Вроде как совсем недавно было первое заседание ХКО, куда меня ввели по желанию вождя физкультурников, а столько всего произошло, да и в себе заметил определенные весьма знаковые изменения. Мышление стало меняться, видимо, сказывался уровень вопросов, которые приходилось решать, да и появилась некоторая даже не ревность, не вредность, не жажда власти, а твердость в отстаивании интересов нашего мира. Это заметили многие в моем окружении, ну и, конечно, не укрылось ни от наших новых союзников в нашем времени, ни, конечно, от орлов Берии, которые и охраняли, и присматривали, чтоб я совсем не зазвездился. Ну, насчет короны на голове, тут и без них были местные товарищи-контролеры, готовые тут же ее подправить веслом, но поводов усомниться в своей адекватности я не давал. Но это так, лирика. В сопровождении усиленной и многоуровневой охраны я снова прибыл в Кремль на весьма серьезное заседание ХКО, где будут обсуждаться вопросы противодействия новой Антанте, которая уже открыто приступила к реализации плана нападения на СССР. Несмотря на неприятные новости, заседание ХКО, на которое меня вызвали в срочном порядке, проходило вполне спокойно, можно сказать, по-деловому. Паники и какой-либо нервозности я не заметил и не почувствовал, что успокаивало и вселяло определенный оптимизм. В принципе, мы все ожидали такое развитие событий, и переход противника к активным действиям не стал неприятным сюрпризом, да и дату разведка вполне точно заранее определила. Ну, с точностью плюс-минус неделя. Учитывая, что в первую очередь на повестке будет обсуждение военной составляющей надвигающегося глобального конфликта, то слово сразу дали начальнику генштаба Артка Шапошникову, который четко, без ненужной воды, стал давать более конкретный расклад по стягиваемым к границам Советского Союза силам Антанты. Я сидел и внимательно слушал одного из выдающихся специалистов в военном деле 20 века. Борис Михайлович четко всем собравшимся продемонстрировал, что вполне освоил и технику, и методы ведения докладов потомков. Подключив кабелем HDMI свой личный ноутбук к большому жидкокристаллическому телевизору, который с некоторых пор уже постоянно висел на стене в кабинете Сталина рядом с большой картой Советского Союза с нанесенной на ней оперативной обстановкой. Шапошников с определенной сноровкой запустил подготовленную презентацию, которую составлял кто-то из пришельцев из будущего, явно чувствовался стиль и стал раскладывать по полочкам все нюансы предстоящего глобального противостояния. Естественно, до этого заседания ХКО мы несколько раз встречались и с Шапошниковым, и с Кузнецовым, и с Тимошенко, и с Жуковым, чтобы согласовать позиции и проработать план мероприятий на случай вторжения Антанты и Сталин, не только как главнокомандующий, но и как народный комиссар обороны, был в курсе этих встреч и совещаний, и, насколько я знал, даже пару раз прослушивал аудиозаписи, которые ему регулярно подгоняли доверенные люди Берии, которые с огромным удовольствием пользовались шпионскими штучками из будущего. На экране мелькали схемы, графики, карты, даже спутниковые фотографии, все это сопровождалось очень дельным и весьма информативным докладом. Я, давно уже привыкший к манере подачи данных в нашем времени, тем не менее, с огромным интересом слушал, впитывая каждую фразу и каждую крупинку информации. В этом времени, как правило, подача любой информации существенно отличалась от привычной нам, как-то медленней, немного показушно, но это была отличительная черта этого времени, и тут приходилось просто принимать как данность. Что ж, все было достаточно серьезно, но не смертельно. Конфликт, как таковой, разбивался на несколько обособленных театров боевых действий, как и в прошлом веке, во время Крымской войны, когда британцы атаковали русские города не только на Черном море, но и на Балтике, на севере, напав на Соловки, и на Дальнем Востоке. Правда, везде агрессоры получили жесткий отпор. Сейчас ситуация явно повторялась, правда, в более широких масштабах и особенно в количестве задействованных агрессором сил и средств. На западном направлении у нас ситуация была двойственная. Неразгромленный вермахт на границах так и оставался огромной проблемой в виде медведя-шатуна. Непонятно, куда его качнет в следующий момент. Германское руководство все еще колебалось. Поэтому на западном фронте СССР вынужден был держать огромную армию, фактически оголяя другие направления. Но тут был большой плюс в том, что это направление было изучено и основательно отработано, и при этом имело разветвленную сеть железных и автомобильных дорог, многочисленные бетонные аэродромы, в срочном порядке строящиеся по всей линии соприкосновения, позволяли оперативно перебрасывать и применять имеющуюся в наличии реактивную авиацию, быстро захватывая господство в воздухе на нужном участке линии боевого соприкосновения. К тому же, несколько месяцев назад лично Шапошников разработал концепцию мгновенной переброски войск с помощью пространственно-временных порталов, и в рамках этой методики были задействованы несколько маяков, установленных на военно-транспортные самолеты и вертолеты, по которым можно было быстро провести перегруппировку, оперативно купируя любые прорывы и нанося удары в самых неожиданных местах. К тому же армия, развернутая на западном направлении, имела огромный боевой опыт и постоянно пополнялась новой техникой, и командный состав на различных уровнях проходил подготовку и переподготовку с использованием разнообразных интерактивных обучающих систем. Поэтому любая отсрочка по времени играла за нас, позволяя нарастить боевой потенциал советских войск. Вот и получалось, что в данной ситуации, прекрасно осознавая неустойчивость положения, и мы, и коллективный Запад одновременно давили на руководство Германии с разных сторон, стараясь как-то повлиять в нужную сторону. Для нас вообще было бы оптимальным вариантом, если бы Германия опять озаботилась вопросом форсирования Ла-Манша и захватом острова. Особых полезных ископаемых там нет, и в данном случае вермахт просто потеряет кучу времени и ресурсов, но с другой стороны, для них это намного лучше, нежели каждый день, регулярно и неотвратимо по всем городам, особенно по промышленным центрам, получать орбитальные удары. Об этом им было вполне ясно и конкретно указано, после того, как они выполнили наши условия. В прямом смысле слова, вырезав все руководство и актив западноукраинских националистов. А мы от себя еще пообещали, что в случае, если Антанта все же решится на агрессию против Советского Союза, первое, что мы сделаем, это уничтожим все крупные военно-морские базы Гранд-флита, обеспечив, таким образом, подавляющее превосходство германского флота на море. Еще одним из немаловажных факторов было возможное нападение американо-британского флота на наши базы в Баренцевом море, и, как показывали данные разведки, Антанта вполне так основательно готовилась нанести именно такой удар. Тут все было логично, Лезть линкорами в Балтийское море, нашпигованное минными полями, никто не собирался. Но и в этом случае нам было чем ответить. Оба стратегических бомбардировщика после ремонта снова были способны выполнять задания, и груз корректируемых авиабомб для тяжелых кораблей Гранд-флита уже ждал своего часа на складах. А как такие бомбы расправляются с линкорами, мы видели на примере того же Гибена в мире 1914 года, который совсем недавно уничтожили аналогичной бомбой недалеко от Константинополя. В принципе, в условиях подавляющего превосходства наших стратегов в воздухе использовать дорогостоящие противокорабельные ракеты не имело особого смысла. Поэтому и этот аспект противостояния тоже не вызывал особой обеспокоенности. Тем более атомная подводная лодка «Гепард», которую мы перебросили в этот мир, пройдя Атлантический океан, наконец-то добралась в Баренцево море и, спрятанная в одной из бухт, ждала своего часа, чтоб начать резню подводным лодкам англо-американской эскадры, которые уже начали просачиваться в нашу зону ответственности и занимать позиции. Сейчас стоял острый вопрос по восстановлению минно-торпедного вооружения, и наши, и местные ученые пытались срочно хоть как-то запустить в серию противолодочные самонаводящиеся торпеды. И несмотря на наличие рабочих образцов и мощный научно-технический задел из будущего, судя по докладам, что-то там у них не складывалось, сказывалось состояние станочного парка. Именно в рамках этой задачи у меня лежало несколько заявок за подписью Кузнецова по эксклюзивным станкам с ЧПУ, которые сталкеры выискивали в развалинах заводов нашего мира после того, как им была озвучена богатая оплата за столь ценный товар. Поэтому после проведения качественного и всестороннего анализа, проведенного и Генштабом РККА, и аналитической службой МОИ РФ, был сделан вывод, что по обычной англосаксонской схеме основной внешний удар по Советскому Союзу все же нанесут на Дальнем Востоке, что будет сопровождаться серией терактов и заговоров внутри СССР, для парализации системы управления государством и попыткой государственного переворота. Но информация о переброске африканской группировки Антанты на Ближний Восток уже приходила не раз и подтверждалась из многих источников. Видимо, в ближайшее время нас ожидали очень неприятные сюрпризы в Иране, где уже начались многочисленные провокации, подготовленные британскими спецслужбами. Но наличие германского африканского корпуса все равно как-то сдерживало прыти англичан и американцев, поэтому по оценкам Генштаба РККА Ближневосточный театр боевых действий на начальном этапе глобального конфликта будет иметь второстепенное значение. Тем более бакинские нефтяные месторождения были прикрыты двумя зенитно-ракетными комплексами С-300 из будущего, усиленными несколькими панцирями и двумя истребительно-авиационными полками, укомплектованными модернизированными истребителями, оснащенными цифровыми радиостанциями и включенными в общую систему управления обороной стратегически важного района. Видимо, Сталин думал так же, и аналитику от разных ведомств изучал регулярно, поэтому, когда был поднят вопрос о возможных попытках государственного переворота, он коротко кивнул, мол, в курсе, продолжайте. Еще одним немаловажным фактором было то, что ТВД на Дальнем Востоке имел огромные пространства, с малоразвитой системой железных и автомобильных дорог, не очень предусмотренных для глобальной переброски войск, что изначально предполагало сложности с парированием ударов в случае использования больших войсковых соединений. Единственное наше преимущество в данной ситуации – это только пространственно-временные маяки, ну и, конечно, стратегическая и фронтовая авиация из будущего. Поэтому последние полтора месяца в условиях строгой секретности на Дальневосточном театре боевых действий шло строительство системы долговременных аэродромов, предусмотренных для обслуживания скоростной реактивной авиации и лагерей для скрытого размещения моторизованных соединений Красной Армии. Также проводились огромные работы по созданию сети радарных станций для контроля воздушного пространства, да и спутниковая группировка получила указание по максимуму собирать информацию не только по Европе, но и по Дальнему Востоку. Поэтому на столы специалистов Генштаба регулярно ложились красочные высококачественные снимки военных и стратегических объектов пока еще предполагаемого противника. Но на общем фоне принятых мер явно было недостаточно, очень недостаточно, и даже учитывая наши фантастические, по меркам этого мира, средства разведки, оставалось слишком много белых пятен, которые требовали более пристального внимания, даже несмотря на наше послезнание. На Тихом океане тоже все складывалось не так просто. Тема конфликта у пиндосов с японцами окончательно то не закрыта, слишком много перед Второй мировой войной накопилось противоречий. До этого момента амеры целенаправленно давили японцев, перекрывая им каналы поставки продуктов и ресурсов, заставляя начать планомерную экспансию, при этом сами вкладывали огромные средства в свой ВПК, в надежде провернуть такой финт, как и в Первую мировую, срубив огромные деньги на военных заказах. Поэтому для американцев вероятность получить в спину от самураев достаточно высока, даже при заключении сепаратного мира. Ситуация аналогичная с Германией, боевой потенциал воинов Микадо был еще на очень высоком уровне, да и основные события 1942 года, когда в нашем мире произошла серия крупных сражений, где японская армия и флот понесли тяжелые потери, еще не произошли, и скорее всего, не произойдут. А значит, вся эта силища возможно вскоре обрушится на нас, и тут надо принимать превентивные меры, но это будет обсуждаться чуть позже. Очевидно, что в данной ситуации у янкисов был только один вариант – купить мир, чем они сейчас активно и занимались. Несколько крупных американских банков уже открыли кредитные линии каким-то левым конторам, через которые средства будут переводиться на нужды японского правительства. Ну и на фоне такой вот дружбы, по косвенным данным они там вроде как, даже, начали делить с японцами и англичанами на будущие зоны влияния наш Дальний Восток. Это так, мне сообщили недавно, прямо перед выездом в Кремль на срочное заседание ХКО. Шапошников, отвлекшись на минуту и сделав несколько глотков воды из полулитровой пластиковой бутылки, которые тут начали набирать популярность, заговорил про общую обстановку на Дальневосточном театре боевых действий. Первый и главный вывод. Объединенный флот Антанты пока не готов к проведению масштабных боевых действий против СССР ввиду разбросанности по миру и тем, что в своем большинстве в той или иной мере завязан в мероприятиях по противодействию недавним противникам по Второй мировой войне. Это же касается и японского флота, основные базы которого в большей мере ориентированы на противодействие США на Тихом океане. Да, на данный момент по данным разведки американцы в первом приближении уже договорились с японцами и накал боевых действий сразу стал спадать, но все равно основные базы существенно отдалены от границ с Советским Союзом и любые перемещения крупных группировок однозначно связаны с большими проблемами в логистике, которую придется срочно перестраивать. При этом, что характерно, сухопутной армии, чтобы обеспечить подавляющее превосходство над дальневосточными частями РК, у американцев просто не было, и им приходилось срочно формировать новые соединения, которые будут готовы к переправке к нашим границам в лучшем случае к началу лета. Наш расчет на то, что Япония постарается дистанцироваться от конфликта, после нашей помощи, когда мы им через третьи руки слили настоящее местоположение американских авианосцев при атаке Перл-Харбора в декабре 1941 года и демонстрации уничтожения в будущем американцами Хиросимы и Нагасаки с помощью ядерного оружия, не оправдался. Они умудрились слить пиндосам весь расклад по авианосцам, как, кто и когда им дал всю информацию, тем самым окончательно уничтожив любые, даже маловероятные возможности остаться в стороне и избежать прямой конфронтации с Советским Союзом и, что немаловажно, с Новоросским экспедиционным корпусом. В высшем руководстве Японии начинает превалировать мнение сухопутных генералов присоединиться к Антанте и, задействовав Квантунскую армию, усилив ее частями, разбросанными по гарнизонам Тихого океана, которые освобождаются после заключения мира с США, наконец-то напасть на СССР, отхватив большой кусок до того, как на Дальний Восток влезут американцы. Даже перспектива получения ответного удара с орбиты их не останавливала, видимо, наша демонстрация в Германии была не настолько впечатляющей, как мы предполагали, либо американские газдеповские бандюганы сделали самураям предложение, от которого они не смогут отказаться, либо у них был туз в рукаве, который должен был либо полностью, либо частично нивелировать наши стратегические преимущества, основанные на технологиях из будущего. И вот это заставляло напрягаться. Судя по данным военной разведки, переброска войск и явно выраженные подготовительные мероприятия со стороны сухопутных частей Японии на советско-маньчжурской границе уже начались, и пока все соответствуют известному в наше время плану нападения на Советский Союз Контакуэн. Хотя японцы, после наших предупреждений, еще колебались некоторое время, но и тут американцы загнали ослика, груженного золотом, и в высшем руководстве Японии стали побеждать представители сухопутных войск, отодвигая флотских. По мнению нашего генштаба, учитывая конфигурацию размещения основных ударных соединений, состояние дорог и метеорологические условия для применения авиации, Наступление японцев возможно в течение 1,5-2 месяцев, как раз с наступлением тепла. Примерный состав Квантунской армии составляет около 18 дивизий общей численностью в 750 тысяч человек. С нашей стороны вдоль границы расположено 42 дивизии общей численностью в 1 200 000. Вроде как соотношение в нашу пользу, но протяженность театра боевых действий слишком велика и качественный состав, и вооружение наших соединений на Дальнем Востоке были не самым лучшими. Комплектация и снабжение проводилось по остаточному принципу, все лучшие переброшены на Западный фронт, а самые боеспособные сибирские дивизии вообще принимали непосредственное участие в битве за Москву. К тому же, по данным разведки, в ближайшее время ожидается переброска с Тихоокеанского театра боевых действий около 20 японских дивизий первой линии, что существенно изменит соотношение сил. К тому же активно идет расширение и полевых, и стационарных аэродромов для увеличения численности боевой авиации, причем несколько из них модернизируются руками американских специалистов явно для размещения тяжелых стратегических бомбардировщиков. Борис Михайлович, перебил его доклад Сталин, вы как считаете, начнут японцы войну против нас? Судя по приготовлениям, да, они приняли решение. Тем более только что стало известно о пропуске японцами нескольких крупных американских караванов с войсками и оружием в сторону Кореи. Какие силы в конечном счете против нас смогут выставить японцы и американцы на момент начала боевых действий на Дальнем Востоке? В Японии активно призываются резервисты, по оценочным данным, в течение месяца, с учетом полного прекращения боевых действий на Тихом океане, против нас будет выставлено 40 дивизий общей численностью около 1 700 000 человек. Это серьезные силы. Помимо этого будет присутствовать американский экспедиционный корпус, и его численность на начальном этапе оценивается минимум в 400 тысяч человек. Есть информация о формировании частей из китайских и корейских добровольцев, и там что-то по численности трудно предугадать. К тому же нужно учесть военные флоты Японии и США, которые имеют абсолютное превосходство над нашим Тихоокеанским флотом. Тут я даже боюсь приводить цифры. Они нас решили закидать трупами? По всей видимости, да. К концу весны возможная численность объединенной группировки войск, противостоящей нам на Дальнем Востоке, может представлять около 3,5-4 миллионов человек, не считая флотские соединения. А к середине лета добавится еще около 700-900 тысяч человек, которые по их расчетам должны будут компенсировать огромные потери на первом этапе наступления, для сохранения боевого потенциала объединенной группировки войск противника. И какие ваши прогнозы? При таком соотношении сил Сахалин будет полностью потерян в течение 2 недель, к середине лета японо-американские войска захватят Владивосток, Петропавловск-Камчатский, перерезав Транссибирскую магистраль, выйдут к Красноярску и получат возможность к наступлению во внутренние районы Сибири. Сталин слушал, делавший пометки в блокноте поднял голову и внимательно посмотрел на Шапошникова, поняв, что тот имел в виду, а начальник генштаба чуть кивнул головой. Это исходя из условий, что мы будем обороняться обычными силами и средствами, не учитывая наличие фактора в виде генерала Аргулова и его организации. Продолжайте, Борис Михайлович. Что вы там приготовили совместно с потомками? Шапошников, стоящий чуть ли не по стойке смирно перед большим экраном, немного замялся и четко и спокойно продолжил, озвучивая наш основной план, так сказать, первичный уровень воздействия на противника. В первую очередь это, конечно, переброска войск с использованием пространственно-временных порталов в четко установленные точки для развертывания воинских формирований РК, прошедших и до укомплектования, и до оснащения новой боевой техникой, средствами связи и ее подавления у противника. Также четко был прописан план почти мгновенной переброски авиационных соединений и нанесения ударов по аэродромам противника и на линии боевого соприкосновения, и на стратегическую глубину, вплоть до уничтожения основной военно-транспортной инфраструктуры. После начала боевых действий обязательное нанесение ударов по крупным портам с использованием стратегической авиации и военно-космических сил. Решение об уничтожении стратегических промышленных объектов на территории противника и, что главное, нанесение ударов по правительственным учреждениям будет приниматься Верховным главнокомандующим, но список целей уже давно был передан Сталину на рассмотрение. Дальше снова пошли цифры, графики, выкладки, и вот тут уже все выглядело не так уж и плачевно, и в нынешней ситуации нам было бы вполне по силам отбиться и накостылять взорвавшимся англосаксам, но потери предполагались очень серьезные, сопоставимые с тем, что СССР потерял в нашем мире. А это было неприемлемо, и это прекрасно понимали все, собравшиеся в этом кабинете. Хороший доклад, Борис Михайлович. Видно, что была проведена огромная работа, учтены и проработаны многие моменты. Но, как мне кажется, все равно потери, которые понесет Советский Союз в вашем варианте развития событий, неприемлемы. И вы не рассмотрели вопросы применения противником оружия массового поражения, в том числе химического. Что скажете, товарищ Сталин? Пока, по данным военной разведки, нет подтвержденных фактов, что противники проводят подготовительные мероприятия, предшествующие применению химического оружия. Тем более то, что мы указали в основном плане, учитываются имеющиеся в нашем распоряжении возможности, силы и средства только на данный момент, о которых противник может быть осведомлен с высокой долей вероятности. И прежде чем мы с Сергеем Ивановичем начнем предлагать дополнительные шаги, которые смогут существенно поменять картину происходящего, хотелось бы услышать доклады товарищей Берии и Молотова, чтобы получить полную картину создавшейся ситуации не только с военной точки зрения, но и со стороны органов государственной безопасности и их разведывательных структур, и со стороны Народного комиссариата иностранных дел, по каналам которого проходит иногда весьма интересная и любопытная информация. Возможно, по их каналам проходила информация по химическому оружию. Сталин, прищурив глаза, смотрел на стоящего Шапошникова, с которым мы на мгновение встретились взглядами, что не осталось незамеченным. Чуть хмыкнув, он повернулся к Бери. «Лаврентий, по твоей линии что можешь добавить?» «Думаю, в словах Бориса Михайловича есть смысл». Берия встал, открыл перед собой папочку с распечаткой и с места начал докладывать по оперативной обстановке в стране и за границей, что попало в зону интереса его ведомства. «В принципе, ничего особо нового я не услышал по сравнению с прошлым заседанием ХКО. Идет война, и разведки противников и так работают в авральном режиме. Но в нынешней обстановке на территории СССР наблюдается вообще запредельная активизация разведывательно-диверсионной деятельности различных групп, связанных с британскими, американскими и германскими спецслужбами. Особый интерес проявляют, конечно, в первую очередь по отношению к пришельцам, и ради получения крупинок информации, особенно по космическому проекту, были выведены из тени несколько глубоко законспирированных агентов, про которых даже мы не знали, опираясь на архивы ФСБ нашего времени. Мелькнули несколько достаточно громких фамилий, на которые даже не подумаешь, хотя, если поглубже копнуть, точно были персонами влияния. Вся эта запредельная возня говорит о том, что противник решил пожертвовать годами наработанными ценными агентами ради получения информации о наших возможностях. Еще один явственный сигнал, что западная цивилизация фактически пошла в новый крестовый поход, и они на него бросают все свои силы, не считаясь с затратами и потерями. Задействованы огромные ресурсы и грубые и наглые попытки перекупить высокопоставленных сотрудников иностранного отдела НКВД стали обыденным явлением. Много агентов пропадают из поля зрения, по всей вероятности их просто уничтожают, что тоже говорит о приближении горячей фазы глобального противостояния. Если до этого в особо специфичном мире спецслужб были какие-то негласные правила, то теперь они просто отброшены. Началась прямая резня разведок. По Германии и ее курсу тоже все было не до конца понятно, там шла тихая рубка между западниками, пытающимися втянуть страну в Антанту на правах пушечного мяса, и представителями ярых национал-социалистов, настроенных на некоторое время успокоиться, отсидеться и осмотреться, с кем дешевле воевать и кого будет проще раздеть, раз Советский Союз показал такие зубы, точнее клыки. По химическому оружию что можешь сказать? Также, как и у военной разведки по линии иностранного отдела НКВД, информация о возможности применения оружия массового поражения противникам не поступала. А по ядерному оружию, тут все так же, как и в мире Сергея Ивановича. Все данные засекречены, ключевые фигуры, до которых мы не смогли дотянуться, выведены из-под нашего удара и находятся под особой охраной. Но по сравнению со стартовым составом, который в США занимался разработкой ядерного проекта, это лишь жалкая копия, и не факт, что им удастся достигнуть какого-либо результата, особенно при условии, что при переходе противостояния США в активную фазу, мы в состоянии ударами с орбиты уничтожить любые объекты на территории противника, даже скрытые в горных массивах. Я слушал Берию и с трудом сдерживал усмешку, он повторил почти слово в слово именно то, что я ему в свое время набросал в качестве аналитической справки по возможности открытого противодействия американской ядерной программе. Ну еще к тому, мы тут собираемся в ближайшее время запустить парочку спутников, которые будут не только смотреть, фотографировать и облучать радаром выбранные районы в поисках больших скоплений бронетанковой техники, они еще будут отслеживать изменения радиационного фона, что будет говорить о проведении экспериментов с радиоактивными материалами, и Сталин про это знал. Аналитика по нашим перспективным разработкам тоже ложилась ему на стол, минуя многих заинтересованных лиц, в том числе и Берию, к которому в последнее время у Верховного накопилось много претензий. «Лаврентий, у тебя все?» «Да, товарищ Сталин». «Хорошо, Вячеслав», — обратился он к Молотову, — «что у нас по линии НКИДа?» Теперь поднялся Молотов и тоже начал свой доклад, и опять ничем не удивил. По всем каналам шло жесточайшее давление и чуть ли не в прямом смысле вдалбливалась установка «идите на переговоры, делитесь». Причем переговоры предполагались чисто формально, все это было больше похоже на смягченный ультиматум, обернутый в словесные кружева. Опять в качестве главного бенефициара нам подсовывали Ватикан, мастерски оставляя чуть ли не на каждом шагу следы из крошек, именно в сторону собора Святого Петра в Италии. Хотя, в принципе, очень много работы в плане оперативного сопровождения формирования Альянса было проведено именно католическими орденами, которые, полностью мобилизовав все свои силы и связи, вписались в тему организации антисоветского крестового похода. Учитывая мощнейшее влияние Римской католической церкви в Южной Америке, мы ожидали резкое ухудшение оперативной обстановки и с той стороны, о чем было уже несколько звоночков со стороны прикормленных высокопоставленных информаторов в правительствах Аргентины, Чили, Бразилии. Слушая все это, я не сильно-то и волновался, все ожидаемо. Единственное, что было неприятно, что именно наши глупые непродуманные шаги, в смысле пришельцев из будущего, привели к такому вот глобальному изменению всей военно-политической картины мира. Как только Молотов закончил свой рассказ, я решил наконец-то задать вопрос, на который не было прямого ответа ни у военной разведки РККА, информацию от которой мы получали фактически напрямую, ни у наших аналитиков. «Лаврентий Павлович», — ко мне сразу все обернулись, а Сталин чуть поднял бровь, выказывая не то чтобы удивление, но было видно, что от меня не ожидали ничего такого. «Слушаю вас, Сергей Иванович». «Лаврентий Павлович, по опыту многочисленных государственных переворотов, которые совершали англосаксы за всю известную историю, они обычно предпочитают работать по шаблону, рабочему, эффективному, но шаблону. Я, может, повторю прописные истины, но, как мне кажется, и это вполне логично, будет внешнее воздействие, то есть попытка интервенции, раскачивание внутренней ситуации, сначала дискредитация, а потом ликвидация либо нейтрализация высшего руководства и поддержка полностью подвластного, либо управляемого, что в принципе одно и то же, кандидата на высший пост в государстве. По поводу внешнего воздействия, понятно, это сейчас военная сфера, и мы будем обсуждать ситуацию более подробно. Раскачка ситуации в стране, тут уже нужно четко контролировать настроение населения и отслеживать попытки влияния на него и на уровне слухов, и через средства массовой информации. Я не исключаю возникновение нескольких мощных очагов эпидемии, то есть фактического применения биологического оружия массового поражения. О деятельности японского отряда 731 мы все в курсе, раз Япония все же решилась влезть в эту войну. Но самое главное — это человек или команда людей, на которых наши противники сделают ставку и попытаются поддержать и протолкнуть наверх в случае успешной нейтрализации нынешнего руководства СССР. Вопрос каверзный, но не неожиданный. Сталин чуть-чуть насупился, кому понравится, что обсуждают его устранение даже в контексте защиты. Но, тем не менее, он кивнул в знак согласия, что эта тема немаловажна, и ответил вместо Берии, перехватив инициативу: «Вы можете что-то сказать, Сергей Иванович?» Голос Верховного вроде как был спокоен, но в нем чувствовалось напряжение, и все находящиеся в кабинете это ощутили. Меня уже давно изучили вдоль и поперек, и прекрасно осознавали, что я просто так не буду выступать с пустыми разглагольствованиями, да совещание ХКО не то место, где стоит просто так трепать языком. Ну, в данной ситуации, учитывая наш статус, мы можем только советовать и помогать информацией, Вся оперативная работа так или иначе ложится на ведомство Лаврентия Павловича. Вся возможная архивная информация по этому направлению уже давно была собрана, систематизирована и передана. Но, товарищ Сталин, мы с вами в одной лодке, и поверьте, я как никто озабоченный вашей личной безопасностью и безопасностью членов Государственного комитета обороны и, конечно, стабильностью в военно-политической обстановке СССР и сохранению текущего государственного курса, и вы прекрасно осведомлены почему, к чему вы ведете, Сергей Иванович. Пока только интересуюсь этим вопросом, тем более есть определенные соображения и выкладки наших аналитиков. Естественно, мы собираемся участвовать в максимально полной мере в надвигающихся событиях наравне с нашими предками, и очень бы хотелось быть уверенным, что англосаксы, в своей любимой манере, не устроят очередную смуту, получат все, что хотят и захватят наших людей в качестве источников информации, и в качестве заложников. Сталин чуть усмехнулся, но слишком криво, чтобы это выглядело искренне. Он коротко кивнул, в знак согласия. Бере, глубоко и обреченно вздохнул, и мне стало немного не по себе. Значит, реально что-то такое есть. Да, дела неважные, и это заставляло напрячься. Я не сомневался, что наши противники имеют какой-то туз в рукаве, благодаря которому они смогут нивелировать все преимущества СССР, полученные в результате сотрудничества с пришельцами из будущего. А ведь также, как я недавно встречался с военными по поводу проведения военной кампании против Антанты-2. Правда, несколько недель назад, в рабочем порядке на объекте «Усадьба» мы встречались с Берией, после обсуждения текущих вопросов, в разговоре с ним эту тему тоже поднимал, так для профилактики, а вот сейчас я решил еще раз напомнить и выяснить, есть ли какие-то новости и подвижки. Так что вы хотели сказать, Сергей Иванович, стал на меня давить Сталин, четко ощутивший недосказанность. Я, чуть сжав губы и поскрежетав зубами, наконец-то решился высказаться о том, что давно не давало мне покоя, прекрасно понимая, что и где говорю, четко отдавая себе отчет о цене произнесенных слов. Скажу сразу, особых фактов нет, все больше на уровне интуиции и ощущения от неправильности происходящего. Но все же, я считаю все происходящее. Перемещение войск противника, эскадр, активизация разведок с засвечиванием особо ценных агентов, давление на дипломатическом фронте – это большая операция по отвлечению внимания. Настоящий удар будет нанесен здесь, в самом сердце страны, с быстрым перехватом власти и захватом всех центров управления и ценностей, так или иначе связанных, как они говорят, с наследием потомков. Только интуиция? – напряженно спросил Берия, хотя было видно, как он немного расслабился, и это я тоже отметил и взял на заметку. Очень похоже, что что-то такое есть, и он испугался, что мы со своей стороны накопали. Интуиция и холодный расчет разведчика, если можно обо мне так сказать. Англосаксы и те, кто за ними стоит, столетиями или даже тысячелетиями грабили и обирали народы планеты. Думаю, у них накоплен огромный опыт воздействия на военно-политическую ситуацию. Ставить все на простой силовой захват самой большой страны с неразгромленной боеспособной армией, с союзниками в виде пришельцев с до конца неизвестными возможностями, с непрогнозируемыми результатами и последствиями – это не их стиль. Они, по факту, на финише должны получить сверхприбыль. Это их сила и это их слабость. Поэтому, я думаю, у них однозначно заготовлено множество способов воздействия. И если посмотреть историю, большинство операций англосаксов, то они всегда были многоуровневые и многовариантные. Нарком внутренних дел, блеснув стеклами очков, заговорил, хотя и в его голосе более явно зазвучал акцент, что говорило о сильном волнении, видимо, тема была больная для грозного наркома. Сергей Иванович, пока это общие слова, и мне трудно понять, куда вы клоните и чего хотите добиться. Берия был на взводе, а вот Сталин, успокоившись, с трудно скрываемым удовольствием наблюдал за нашей перепалкой. Все просто, Лаврентий Павлович. Для проведения операции такого масштаба нужна определенная сила, то есть хорошо организованные, подготовленные, экипированные и информированные боевики, которые в состоянии преодолеть многоуровневую и основательно усиленную охрану ключевых фигур советского государства. Из-за границы такие силы не завезешь. Тут ваше ведомство все четко контролирует и сразу среагирует. Остается одно – предательство, то есть свои люди в окружении охраняемых персон, кто, так сказать, откроет черный ход в нужный момент, и военизированная организация, обладающая соответственным боевым потенциалом, к кто реализует силовую составляющую операции. Вот тут и напрашивается простой вывод: либо это группа военных, либо группа, имеющая отношение к государственной безопасности. НКИДовцы, интеллигенты, могут только заниматься коммуникационными вопросами. А учитывая количество точек необходимого воздействия, причем в разных мирах, я с высокой долей вероятности предполагаю, что заговор есть, и он объединяет, так сказать, недовольных и в нашем времени, и в вашем, чтоб они смогли одновременно выступить и полностью парализовать не только управление советским государством, но и всю систему перемещения между мирами, что является основным козырем в наших руках. В эту схему попадают многочисленные покушения и на меня, и на других ключевых лиц из мира будущего, кто абсолютно лоялен к СССР, и наши аналитики сходятся к мысли, что группа Литвинова, которая вроде как была замешана в этом заговоре, является просто ширмой для отвлечения внимания, а настоящие фигуранты заговора, кто отдавали команду на устранение тогда еще просто капитана Зимина, все еще на свободе. Берия внимательно слушал меня, и когда я закончил, дав ему слово, он на несколько мгновений замер, тщательно обдумывая ответ, и все же заговорил, явно тщательно подбирая слова. «Да, вы правы, Сергей Иванович. Мы также рассматривали этот вопрос, и сейчас в оперативной разработке находятся три крупных группы, причем одна из них постоянно контактирует с вашими оппонентами в мире будущего. Это вы про тех армейцев, что контачит с нашим генералом Латышиным?» «Именно. Этот канал утечки информации мы с вами обсуждали на недавнем совещании, и он под жестким контролем. Слишком все демонстративно делается. Опять нам показывают витрину». Тут снова вмешался Сталин. «Сергей Иванович, а вам не кажется, что вы дуете на воду? Я бы с удовольствием успокоился, но коллективный Запад, как мы его называем, товарищ Сталин, никогда не будет рисковать и ввязываться в драку, не имея десятикратного превосходства и абсолютной уверенности в своей победе. В военном плане, как нам очень квалифицированно доложил Борис Михайлович, силы вполне сравнимы и паритетны, поэтому для них результат неизвестен вовсе. Я понял, что вы имеете в виду, и вариант внутреннего заговора, как мы считаем, вполне реален. Что скажешь, Лаврентий?» И повернулся к Берии, который чуть заметно вздрогнул. «Ой, как-то там все непросто. Явно Берию недавно поставили в позу удивленного тушканчика и пользовали в неестественной форме», — подумал про себя, отметив такие вот невербальные проявления. «В серьезной разработке две группы, которые отвечают перечисленным требованиям. Первое – военные, инженерный состав, финансисты. Все так или иначе пострадавшие от появления пришельцев из будущего, отстраненные от своих постов. Зафиксированы многочисленные контакты с западными спецслужбами по каналам Коминтерна и через еврейские связи. Уже неоднократно были замечены в попытках посадить своих людей на ключевые должности, так или иначе связанные с возможностью сбора информации по технологиям из будущего. Сформировали несколько ударных групп путем кадровых перестановок своих людей на командные должности. Чуть позже подтягивают своих бойцов, и в конце концов все подразделения получаются полностью лояльным заговорщиком. Одна такая рота сидит в учебном танковом полку под Москвой, вторая в районе Сталинграда. Для меня это было сюрпризом. Поэтому сразу выдал вполне очевидный вопрос. Они допущены к виртуальным тренажерам? Берия оскалился. Нет, конечно. Восстанавливают старую технику и через свои связи пытаются как-то поменять места дислокации поближе к местам базирования пришельцев и постоянно запрашивают новую технику, так сказать, для повышения боеготовности. Но, к сожалению, новая техника идет только в боевые части, и им в ближайшее время ничего не светит. А переводится на фронт — это не для них. Все настолько серьезно? Не выдержал Шапошников, которому очень не понравилось, что в его ведомстве происходят такие вот неприятные события. Берия чуть усмехнулся, показывая таким образом, что у него все под контролем. Очень серьезно. Но пока, по нашим прикидкам, провести полномасштабную акцию в тех рамках, что указывал Сергей Иванович, у них недостаточно сил. За ними всеми ведется наблюдение, вычисляем всех фигурантов и особенно их контакты на Западе. А вторая группа — это уже не выдержал Молотов. Берия снова переглянулся со Сталиным. А вот тут все не так просто. Мы пока сталкиваемся только с разрозненными фактами существования некой организации, и несколько раз фиксировали низовых исполнителей, которые после соответствующей обработки показывали свою минимальную ценность. Есть косвенные данные, что у них существует постоянная связь с пришельцами из будущего, так как несколько раз были зафиксированы случаи использования оружия, средств связи и медикаментозных препаратов, не произведенных в нашем мире и не прошедших по официальным каналам с регистрацией и в службе безопасности Новороссийского экспедиционного корпуса и в нашем управлении, курирующим все военно-технические поставки из будущего. А как? А вот про это я слышу в первый раз. Видимо, тут идет глубокая разработка и, возможно, у органов госбезопасности СССР есть особый интерес к кому-то из моего окружения. Что скажете, Сергей Иванович? Я подумал и наконец-то решил выдать ту информацию, ради которой затеял весь этот разговор насчет заговоров. Это все укладывается и в наши наблюдения, тем более совсем недавно кое-что произошло. Сталин напрягся и пристально смотрел на меня. Что именно? Кто-то пытался взломать защиту бортового компьютера орбитального спутника «Молния-2». Причем, судя по времени, это происходило, когда спутник находился в западном полушарии вне наших средств объективного контроля. А это говорит о том, что по ту сторону океана у кого-то есть аппаратура спутниковой связи и минимум ноутбук. У них получилось? С характерным акцентом спросил Сталин, что говорил о серьезном волнении. Нет, там при соединении по цифровому радиоканалу нужно ввести логин, то есть сетевое имя, и пароль. Сеанс связи был короткий. Они подключились, попытались три раза ввести стандартные пароли, и после того, как их сеанс был расценен системой как попытка взлома, связь с этим абонентом была заблокирована, и при появлении спутника в поле зрения наших стационарных станций сигнал об этом происшествии был направлен в отдел безопасности. Вы поэтому и подняли вопрос относительно возможного заговора, проницательно сделал вывод Сталин. Именно, товарищ Сталин. Просто, судя по всему, получается, что на стороне противника работает кто-то, кто знаком и с основами спутниковой связи и обладает вычислительной техникой из будущего, и, что немаловажно, умеет с ней обращаться. А учитывая общую обстановку и мнение товарища Берии о наличии неизвестной глубоко законспирированной группы, методы которой ой как похожи на работу католических орденов, то в свете возможного наличия в их распоряжении вычислительных систем из будущего, то нам стоит принять упреждающие меры по обеспечению дополнительной безопасности. Хоть это звучит гротескно и нереально, но и иезуиты, имеющие в своем распоряжении современные средства связи и, возможно, еще что-то из арсеналов спецслужб, могут нам доставить много неприятностей. В кабинете на несколько мгновений наступила тишина. Сталин встал и несколько раз прошелся и, подойдя к окну, так стоял еще пару минут, после этого он повернулся ко мне и спросил: «Вы думаете, что кто-то из ваших людей перебежал?» Я ждал этого вопроса. «Возможно, есть несколько людей из нашего времени, судьба которых неизвестна. Вот только это простые бойцы, а не специалисты по спутниковой связи, оснащенные специализированными компьютерами и цифровыми радиопередатчиками. Такая аппаратура на жестком контроле и от нас точно не уходила к противнику. Мы в связи с этой ситуацией проработали перечень оборудования, что имели при себе люди Кульчицкого, что работали в Южной Америке и в Антарктиде и что, по идее, могло попасть в руки к немцам на Украине при недавних событиях, когда эсэсовцы попытались захватить установку перемещения во времени. И там нет информации о пропаже такого оборудования. Имелись в наличии просто передатчики радиосвязи, обычные ноутбуки, но специального оборудования для спутниковой связи ни у кого не зафиксировано. Да, несколько людей пропало, и немцы потопили корабль с простой аппаратурой радиосвязи, но там были всего лишь бойцы и не было никого, кто бы смог самостоятельно собрать из различных узлов такую систему. Причем мы же так или иначе слушаем эфиры, если б кто-то попытался воспользоваться средствами связи, не свойственными этому времени, мы бы сразу зафиксировали. Отсюда можно сделать вывод, что на стороне Антанты-2 работает кто-то из пришельцев, прекрасно экипированный и разбирающийся в наших технологиях. И не исключаю вариант наличия у нас конкурентов в плане технологии перемещения во времени. Глава 2. Опять бронированный «Тигр» в сопровождении охраны, утробно урча мощным двигателем, пробирается по заснеженным улицам зимней Москвы 42-го года. Я уже даже как-то привык к этой машине и особо не обращал внимания на непрерывную смену декораций на улице. Поэтому пока мы выбирались из центра Москвы, я, погрузившись в невеселые думы, без всякого интереса изредка посматривал на мелькающие дома через небольшое по размеру толстое пуленепробиваемое стекло с вмонтированной в него бойницей для стрельбы. Когда все это наскучило, развернул небольшой ноутбук с 14-дюймовым экраном и углубился в изучение данных по высшему руководству Японии в этом времени. Прошло несколько минут, машина стала притормаживать, что меня немного насторожило, но сидящие на передних сиденьях бойцы охраны не выказывали тревоги, а Санька Артемьев, полностью отвечающий за мою безопасность как тень, постоянно находящийся рядом, пояснил: «Дегтярев хочет пересесть к нам в машину, пообщаться желает его величество». Я кивнул головой в знак согласия, Олег просто так скакать не будет, явно есть повод. Прошло несколько мгновений, и в салон притормозившего «Тигра», хлопнув бронированной дверью и запустив за собой облако холодного воздуха, лихо заскочил мой друг, военно-морской головорез. Дегтяреву срочно пришлось вернуться из 1914 года, но к моему отъезду на заседание ЭХКО он просто физически не успел, поэтому подъехал чуть позже, прямо к Кремлю и, влившись в ряды моей охраны, терпеливо ждал. Сейчас же, когда мы подальше отъехали, выдержав нужное время, он решил наконец-то пересесть ко мне в машину и переговорить. Встретившись с ним взглядом, кивнул в знак согласия и, сняв головной убор, нацепил на уши наше маленькое изобретение, аппарат для переговоров с минимальной вероятностью прослушивания. Обычные наушники были дополнены ларингофонной гарнитурой, которая, закрепленная на шее, передает только колебания гортани, при этом полностью игнорируя внешние шумы, что активно используется в тех же ТПУ, танковых переговорных устройствах. Кстати, самая прекрасная вещь для радиопереговоров в разведывательных выходах. Можно комфортно переговариваться очень тихим шепотом. Все это подключалось к небольшой коробочке, которая после включения начала не только активно забивать электромагнитными помехами любые сигналы из салона, но и совершенно случайно издавать резкие неприятные звуки различной интенсивности и частоты, чем-то напоминающие переговоры дельфинов под водой, что фактически полностью забивало любые схемы АРУ, автоматической регулировки усиления, микрофонных усилителей любых подслушивающих устройств, но на наши ларингофонные гарнитуры это никоим образом не оказывало воздействия. Мы то с Олегом были в наушниках и могли вполне комфортно тихо переговариваться, не опасаясь быть подслушанными, тем более возникшие вопросы требовали быстрого и оперативного решения. Ситуация в мире 1942 года была на грани фактически выхода из-под контроля. Вместо обычной нагловатой ухмылочки лицо Дегтярева выглядело как бы спокойно и нейтрально, хотя я прекрасно знал, что он напряжен до предела. Я как мог с подробностями обрисовал Олегу, что было на последнем заседании ЭХКО, и о том, что нам приготовили самураи. «Ну что, Серега, попадос, доигрались в прогрессоров», — выдал он, чуть скривившись, после нескольких уточнений. «Ну есть такое, реально в нас вцепились всей толпой». «Понятно. Сначала ответь, что там за история с попыткой взлома спутников? Я не успел все изучить, сразу к тебе поскакал, ты ж тут по всем каналам связи в тревожные бубны лупишь, как шаман-электровеник, вот я сорвался и к тебе. Да знаешь, какая-то мутная история. Когда молния один была на другой стороне шарика, вне зоны прямой видимости наших средств контроля, была попытка авторизации». «Это как?» «А вот так, мы пока Зарю не вывели на орбиту, у низкоорбитальных спутников есть зоны радиомолчания. Вот в одном из таких окон кто-то и попытался по цифровому каналу подключиться к операционной системе основного компьютера спутника. Там ничего такого серьезного. Просто запрос, ответ, ввод стандартной пары админ-админ. Попыток перебора паролей не было. Это что так просто можно сделать? Ну а ты что хотел? Наши технари ж все на коленке собирали, по-быстрому, вот с системой телекоммуникации особенно не мудрствовали, взяли стандартные частоты 2-4 ГГц, ограничений по массе и размерам антенн не было, вот в прямом смысле слова, и устроили Wi-Fi-сеть чуть ли не мирового масштаба. Ну а центральный компьютер на спутнике на стандартном линуксовском Debian свояли, дописав модули. Они там даже сейчас в процессе эксплуатации софтину допиливают, исправляя выявленные глюки. Ну тут Олег тоже блеснул знаниями, все-таки мы оба были технарями. Хорошо, допустим, я ж в этом тоже немного разбирают. Поэтому вопрос в чем? На спутнике большая антенна и мощный передатчик, ну а на поверхности, с простого ноутбука с его маломощным передатчиком до орбиты точно не достучишься. Вот-вот, значит, кто-то сумел отследить орбиту спутника, поставить и сориентировать моторизованную антенну, которая четко следила за проходом молнии, и провести короткий сеанс связи. Колхоз «Юный техник» здесь точно не прокатит. Работал кто-то, знакомый с нашими технологиями. Хоть как-то район передатчика локализовали, работают. Диаграмма направленности антенны на молнии достаточно широкая, Поэтому хоть как-то локализовать место передатчика на поверхности с учетом времени весьма проблематично. Там получается пятно 200 на 200 километров. В общем, задача поставлена, пусть работают, и к ним в помощь я спецов-математиков подтянул. И теперь спутник будет мониторить все высокотехнологические шумы в этом квадрате. Весело. Может, поэтому пиндосы с подпиндосниками в этом мире такими борзыми стали? Может быть. Но знаешь, тут моя чуйка что-то помалкивает. Как ни странно, я все же склоняюсь к мысли, что тут что-то другое, хотя налицо явная утечка технологий. Да и западники решение о начале последнего крестового похода на СССР приняли уже давно, поэтому вопроса попытки взлома да и взлома то как такового то не было, просто попытка связи. Поэтому, по моему мнению, все оставляем открытым, работаем в стандартном режиме, просто будем менять протоколы и внимательно присматриваться. Понятно, веселуха. Веселуха в том, чтоб если б не было факта несанкционированного сеанса связи, его стоило бы просто придумать, видел бы ты, как они нахко задергались. Сталин и Берия на этой волне очередной накат прессинга приостановили, пока ситуация не разрешится. На арене засветился новый игрок, а нам это только на пользу, реально не хватает времени на реализацию основных проектов, которые должны обеспечить фундаментальную независимость. А тут получили так необходимую паузу до того момента, пока нас опять начнут сажать на крепкий и короткий поводок. Хорошо, допустим, тут пока все не настолько критично, а самураи то чего задергались, ну тут мы все немного лоханулись. Все же рассчитывали, что япы воздержатся от участия в глобальном конфликте, особенно после того, как мы им слили перед Перл-Харбором местонахождение пиндосовских авианосцев, да и потом регулярно подкармливали инсайдом. Та же информация, что пиндосы свободно читают их военно-морские шифры, стоит очень дорого. Вот ведь гейши-то неблагодарные. Ой, какие неблагодарные самурайки. Что делать-то будем? Серега, ты же понимаешь, что придется напрягаться по максимуму и покатушками на танках по гейропе, как в мире 1914 года, здесь просто так не отделаешься. Да и япы не такие уж и пугливые. У них в данный момент армия и флот практически на пике боевого потенциала и в отличие от тех же немцев, пока голове основательно не получали. Все основные крупные сражения, когда они начали системно получать по голове, у них происходили летом 42 го. Тут согласен, да и немцы то немного попустились, после того как мы им чуть ли не центральный полигон с орбиты разровняли, но затаились и ждут, куда ветер подует. Япы точно в курсах, как под Берлином камушки с неба упали, но все равно, как тараканы, лезут к нам на кухню. И вот это настораживает. Дураков там по определению нет, значит есть фактор, который мы не учли и что, по идее, может дать противнику определенное преимущество в случае столкновения с пришельцами из будущего. Давай думать, может была утечка какой-нибудь ключевой технологии, которую они смогут повернуть против нас, и попытка связаться с молнией – это результат именно этой утечки. Даже если бы и была какая-то утечка, то на той производственной базе, что они имеют, они ничего путного сделать не смогут за это время. Что они в состоянии противопоставить бомбардировкам с орбиты, если даже в наше время эта задача была решена лишь частично и очень ограничена. Штучно собранные ракеты без многолетней испытательной программы ничего не решат. Тем более там надо развивать кучу смежных производств, проводить исследования по новым материалам. В условиях перегруженной экономики, заточенной на выпуск допотопных танков, винтовок Ресака и линкоров Ямато, они ничего бы не успели смастерить, даже на коленке. А тут помимо ракет нужны и специализированные средства поиска и наведения целей в космосе, а это мощные цифровые радарные системы. И как только они что-то такое попытаются включить и облучить наши спутники, мы сразу зафиксируем. Тем более с орбиты точно отследили бы любые глобальные испытания ракетной техники, да и ведомство Лаврентия Павловича копает глубоко и системно в этом направлении. Тогда на что могут рассчитывать япы? Получается, их первой волной пускают, прямиком под наши молотки. Они ж прекрасно понимают, что будут получать по голове и как обычно таскать каштаны из огня для англосаксов, но, тем не менее, все равно лезут как лемминги. Вроде как время камикадзе и тейсинта еще ж не пришло, на фронтах у них пока все еще ровно. Тогда они точно имеют либо способ, либо гарантию от Антанты, что пришельцы из будущего не смогут в полной мере реализовать свое подавляющее техническое превосходство, тем более им же открытым текстом намекали, что сразу будут приниматься кардинальные меры по отношению к высшему руководству Японии. Мы ж цацкаться не будем и с орбиты точно императорский дворец раскатаем. Поэтому, сделать такое они могут, только применив оружие массового поражения. А какое оружие у нас япы разрабатывали? Только бактериологическое. Химическое то у всех есть, да ядерного им далековато. Вот, я задумался, да и Дегтярев замолчал.